Девять дубов. К полудню дорога вывела всадника на большую поляну. Солнечный свет едва сюда проникал, потому что лучи путались в кронах могучих дубов. Их было ровно 9, и каждый в 5 обхватов. Мрачноватая была поляна, и Илья сразу почуял, что лучшего логова соловей-разбойник выбрать себе не мог. Богатырь приподнялся в стременах и внимательно огляделся. Умный Бурушка, раздув ноздри, пытливо принюхался. На первый взгляд все было спокойно, даже слишком, потому что ни из травы, ни из кустов, ни из ветвей не долетало ни единого шороха, словно вымерли здесь все твари лесные. «Эй!» — грозно выкрикнул богатырь. «Выходи, кто живой?» В ответ громко хрустнула ветка под Бурушкиным копытом, и поляну вновь окутала зловещая тишина. Илья спешился и провел рукой по кольчуге. Ее сталь холодила пальцы и придавала уверенности. «Выходи, соловей, пока я не осерчал!» «А мы что, знакомы?» — раздался откуда-то сверху угрюмый голос. «Фрррр!» — от неожиданности всхрапнул Бурушка, охаживая себя хвостом. «Это ты, соловей?» «Угадал, он самый!» «Тогда выходи, разговор есть!» «И о чем мне с тобой говорить, деревенщина? Я только с купцами говорю, и то коротко. Чик-чик, Эдчик рыжил, голова в одну сторону, товар в другую. А с тобой и без ножа справлюсь. Раз свистну и готов!» «Свисти, свисти, однако покажись сперва. Или ты только из-за угла свистеть умеешь?» «С огнем играешь, сгореть не боишься!» «Огнем вода кипит, а водою и огонь заливают. Ты покажись, может, врут, что ты страшней кикиморы болотной. А не то придется дубы ломать, тебя из ветвей вытряхивать». Внезапно на самом большом дубе закачались ветви, зашелестели листья, и на землю, покошачьи мягко, спрыгнул высокий, крепко сбитый человек с тяжелым взглядом и не предвещавший ничего хорошего улыбкой, похожей на сабельный шрам. «Ну, смотри! Меня многие видели, да правда, только один в живых остался». На этот раз голос разбойника звучал хлестко, как удар бича. «Может, встречал его? Иваном звать? Смышленый мужичонка, одначе недолго ему осталось». «Может, и встречал. У нас на Руси все Иваны смышленые». «А ты-то сам кто?» «Погоди, не отвечай. Без тебя скажу. Так-так. Меч хорош. Лук вроде тот самый. Вместо лаптей, правда, сапоги. Но все одно похож». «На кого?» — спросил Илья, ничего не понимая. «На Муромца!» — сказал, как припечатал Соловей Адихмантьевич, в прошлом сын купца, а ныне самый кровожадный разбойник, каких когда-либо знала Русь. «Откуда ж тебе это имя известно, если я только вчера муромцем стал, а до того чубатком был?» — чуть было не воскликнул пораженный Илья, рискуя выдать то, что он решил хранить в секрете. Но не успел богатырь раскрыть рта, как вновь зашелестела листва, и на землю спрыгнул второй разбойник. Илья вздрогнул от удивления, потому что этим вторым был Нагай. «Да он это, он!» — пророкотал Нагай. «Сам меч с луком принес и коня в придачу». На этом сюрпризы не кончились. Затрещали кусты, и на поляну выскочил рыжий веснушчатый парень, в котором Илья сразу узнал воришку, пытавшегося отбить у мужика корову. Тот тоже узнал Илью и застыл с открытым ртом. «Здоров, сирота! Живот от ворованного молока не крутит?» — презрительно проговорил Муромец. «Знал бы, где ты сиротствуешь, намял бы тебе давеча бока. Тьфу, волчье семя!» «Что? Опять за старое взялся?» — прорычал соловей и отпустил рыжему звонкую оплеуху. «Еще раз при живом отце за сироту себя выдашь, прибью, не посмотрю, что ты наследник. Нагай, я тебе сколько говорил, пристрой старшего к настоящему делу. Али мои указы тебе не указ?» «Да я со всей душой, только разве сычу прикажешь? Был бы не ваш сынок, я его, извиняюсь, конечно, сам давно прибил бы». «Ладно, потом поговорим. А ты, сычонок, чего прибежал?» «Так маманя обедать зовут. Братья кабана завалили, а она его на вертеле зажарила. И этого так же можно», — неожиданно закончил сыч Соловеич, кивая в сторону Ильи. «Только сначала его надо к согнутым соснам привязать, чтоб располовинить. А то целиком такого на вертел не насадишь», — мрачно добавил Нагай. По взглядам, которыми обменялись разбойники, Илья понял, что шутить тут никто не собирается, и если на торжище ему помог Иван, то в лесу на людскую помощь рассчитывать не приходилось. «Ты зачем моих людей в Муроме обидел?» — словно читая мысли, процедил соловей. «А ты моих зачем?» — вопросом на вопрос ответил Илья. «Каких твоих?» «Купцов русских». «Какие же они твои? Они ничьи». «Нет, мои. Потому что я встал с печи, чтобы защищать русского человека». «Батя, так мы ж тоже русские, значит, он и нас защищать должен», — загоготал сыч. «Нет, вы не русские», — тихо, но твердо проговорил Илья. «Вы хуже половцев и печенегов. Те хоть на чужие страны идут, а вы на своей земле братскую кровь проливаете. И покуда я жив, не будет вам пощады». «Покуда жив», — эхом повторил соловей и спокойно добавил. «Значит, убить тебя придется». «Не соврал Нагай, что с тобой договориться нельзя». «А вы, батяня, свистните», — вернул сыч. «Свистни, соловей, свистни», — поддержал сычонка Нагай, — «а то по-другому с ним не сладить». «Не учи ученого, сам знаю, что делать», — отмахнулся соловей-разбойник и, растянув рот в зловещую хмылке, сунул в него 4 пальца. Свист был страшен. Илье показалось, что в его уши вонзились 3-гранные парусные иглы, а в лоб ударил кузнечный молот. Но он устоял на ногах, зато Бурушка испуганно заржал и попятился. Как и все кони, он не любил резких звуков, особенно шипение змеи, волчьего воя и визга на гайке. А в свисте соловья эти звуки не просто смешались, а наполнились такой черной злобой, что на месте Бурушки любой карачаровский тяжеловоз тут же помер от страха. «А ну стой, травяной мешок, волчья сыть! Негоже богатырскому коню от соловьиных песен шарахаться! А боишься — делай как эти!» — прикрикнул на Бурушку Илья и кивнул в сторону сыча и Нагая, которые предусмотрительно зажали уши ладонями. Убедившись, что грозное оружие соловья оказалось страшным, но не смертельным, богатырь ухмыльнулся в усы, однако тут же понял, что недооценил противника. Разбойник и не думал убивать его своим свистом. Конечно, такой посвист мог огорошить любого, а иного и вправду сбить с ног, но главное его назначение было в другом. Миг, и лесная тишина взорвалась треском веток и надсадным сопением. Еще миг, и поляну заполнили хмурые разбойничьи рожи, обезображенные злобой и шрамами. Однако среди этого сброда Илья сразу приметил более серьезных противников. Это были наемники-викинги, одетые в богатые доспехи, вооруженные по последнему слову ратного искусства. В отличие от тяжело сопящих любителей легкой наживы с воровато бегающими глазами, викинги дышали ровно, а уверенные взгляды ясно говорили об их несокрушимо спокойной силе. Это усложняло задачу. Лесное войско соловья представляло гремучую смесь неуемной злобы и ратного умения. Чтобы одержать победу над сбродом и профессиональными ратниками, требовались разные тактики ведения боя. Но Илья был один и раздваиваться не умел. К тому же, в отличие от муромского торжища, перевес сил был таким разительным, что и ножей доставать не надо. Хватило бы простого броска наката, чтобы сбить богатыря с ног и растоптать коваными сапогами. Илья украдкой оглянулся, словно надеясь увидеть смышленого мужичка, но его не было и быть не могло. А если бы и оказался рядом, какую толковую подсказку он мог дать? Разве что посоветовать сломать меч и колено и сдаться на милость победителя. Но муромец не стал сдаваться. «Господи, благослови!» — мысленно проговорил он и вдруг начал действовать так быстро, что мысль не поспевала за руками. Первым делом богатырь выхватил из колчана 3 стрелы и воткнул их в землю перед собой. Одновременно он сорвал с плеча лук и одну за другой выпустил стрелы в соловья, нагая и сыча. Те, словно подкошенные, повалились на землю. При виде столь стремительно поверженных главарей по толпе разбойников пронесся вопль ужаса, от которого они словно прилипли к земле, не в силах сделать шага. Заметив это, Илья стал действовать еще быстрее. Он схватил за ноги самого высокого викинга, закованного в тяжелые доспехи, и, раскрутив его над головой, обрушил на передние ряды. Это было ужасное зрелище, но грохот был еще ужасней. Скрежет стали заглушал стоны поверженных врагов и крики тех, кому удалось вырваться из смертельной круговерти и ринуться на утек, бросая оружие, чтобы не путалось под ногами. Однако далеко не убежал никто, поскольку в бой вступил утыканный соснами лес. Говорят, у страха глаза велики, а вот ужас глаз не имеет. Ошалевшие разбойники сослепу натыкались на крепкие стволы, а дремучие кусты намертво вцеплялись в их кольчуги. Наверное, не стоило так быстро убегать, и уж точно не надо было натыкаться на лакомившихся медом медвежат с медведицей и злить своими криками и без того злых лесных пчел. Единственным, кто не успел поучаствовать в сражении, оказался Бурушка. Но и он утешил себя тем, что от души легнул одного нарвавшегося на него мерзавца. Уяснив, что бой окончен, муромец подошел к стонущим главарям. Они были живы, но не представляли большой опасности, потому что каждый был ранен в правое плечо. Это могло показаться невероятным совпадением, если бы Илья именно туда не целил. И хотя бандиты заслужили куда большего, богатырь не стал сводить счеты. Наоборот, он вытащил стрелы, аккуратно обломав наконечники, а затем промыл раны, засыпанные землей, и приложил к ним листья подорожника, что загодя дал смышленый мужичок. «Ой, ой!» — вскрикивал рыжий сычонок при каждом прикосновении. Соловей Адихмантьевич и Нагай молчали, но при этом так скрежетали зубами, что уши закладывало. Закончив перевязку, богатырь опутал всех троих одной веревкой и погнал в ту сторону, откуда пахло жареным кабаном.